«Вот ведь идиот!» — подумал он. «Решение проблемы перед самым носом, а он тычется, как слепой. Машина!» Он сбежал с крыльца и повернулся к Сесиле, стоявшей у двери. «Увидимся позже!» — крикнул он. И в то же мгновение понял всю нелепость своих слов. Он хотел сказать «увидимся раньше». В шатре из звериных шкур сидели пятеро мужчин. Земля их предков оказалась под угрозой, и они собрались на совет, чтобы решить, как им поступить. Один из них по имени Бурный Поток ратовал за войну, но другой, Воронья Лапа, был осторожнее. Бледнолиц их слишком много, а их оружие, вопреки законам справедливости, дает им преимущество. Летящая птица предложил покурить и помолчать, прежде чем продолжать совет. Черный лось взял трубку в рот. Он прикрыл на мгновение глаза и объявил, что великий дух подал бы какой-нибудь знак, если бы им суждено было вступить на тропу войны. Едва он произнес слово «война», в палатке из ниоткуда материализовался бледнолицый. Они все его увидели. Белое тело мужчины покрывала странная яркая одежда, какой они дотоле не встречали. А ехал он на лошади без плоти, зато с серебряными костями. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. А членам совета осталось лишь размышлять, как истолковать послание духов, которое звучало как «упс». Дома никого не оказалось, поэтому он дожидался на крыльце. День был чудесный, нежный ветерок доносил аромат роз, не то что в задымленном вигваме. На улице показалась какая-то женщина. «Не она ли?» — подумал он. Но потом понял, что этого не может быть. Странная походка, бесформенная фигура. Он понял, что женщина беременна. Довольно распространенное явление в эпоху перенаселения. Он не помнил, когда последний раз видел беременных у себя дома. Сколько лет назад? Но, взбираясь по ступенькам, женщина вопросительно взглянула на него. Она показалась Алану знакомой. Но что-то было в ее лице. Женщина тащила два бумажных пакета, и он поспешил на помощь. «Простите, я разыскиваю Сесили Уокер». «Я Уокер, но никакой Сесили я не знаю». «Пресвятая матрица, ну что за болван?» — подумал Алан. «Так бы и дал себе по башке». Конечно, он знал, кто эта женщина. Мать Сесили. И если она беременна, то значит, он попал в 1948 год. «Извините, ошибочка вышла. У меня сегодня трудный день». Розами уже не пахло. Деревья стояли голые. На земле лежал снег. Дул сильный северо-восточный ветер. Алан настроил на нужную температуру термостат на своем комбинезоне и спрыгнул с велосипеда. «А, явился!» С издевкой заметила Сесилия. И снова попал в яблочко. Она прибавила с десяток килограммов. Вокруг глаз и возле рта появились морщины. Толстая вязана кофта поверх безразмерной футболки. Джинсы, мохнатые шлепанцы. Она глядела его с ног до головы. «А ты вообще не стареешь, везунчик!» «Можно войти? Ужасно холодно!» «Входи, входи! Чашку кофе не пожелаешь?» Ты имеешь в виду жидкий кофеин? То, что надо. Алан пошел следом за ней в гостиную, и у него челюсть отвисла от удивления. Красный диван исчез. На его месте стояло что-то вроде гигантского банана. Новый телевизор в 4 раза больше старого, и никакой рогатки сверху. Нет и в помине цветастых обоев, ровные белые стены, практически как в его собственной квартире. «Садись», — сказала Сесили. Она на минутку вышла из комнаты и вернулась с 2 кружками. Одну из них она грохнула перед Аланом, так что кофейная мини-цунами выплеснула коричневую волну прямо ему на ноги. «Сесили, ты чем-то расстроена?» «Нормально. Он возвращается через 15 лет и спрашивает, а не расстроена ли я?» 15 лет?» — обомлел Алан. «Именно. Сейчас 1994. Вот так, недотепа». «Не могу поверить, любовь моя. И ты все это время ждала?» «Черта с два!» — перебила его Сесили. «Когда я встретила тебя тогда, в 79-м, то поняла, что и минуты больше не проживу в этом так называемом браке. Наверное, я установила рекорд по самому короткому замужеству и самому быстрому разводу. Уж по меркам Данвилла точно. В итоге я превратилась в 30-летнюю разведенку, не прожившую с мужем и 2 месяцев. И мне пришлось снова проводить субботние вечера в одиночестве, намывая голову. А люди судачили. Бог мой, как они судачили! Но мне было все равно, потому что я, наконец, встретила свою половинку и ждала от будущего только хорошего. Он же сказал, что все устроит, сказал, что вернется. И я ждала, ждала год, потом 2, потом 3. Через 10 лет я устала ждать. И если ты думаешь, что я разведусь еще раз, то ты спятил. Хочешь сказать, ты снова вышла замуж? А что мне оставалось сделать? Если в 40 ты еще кому-то нужна, такой шанс не упускают. И потом, у меня были все основания думать, что ты исчез навсегда. Я никогда не исчезал, Сесили. Я все время был здесь, но вечно попадал не вовремя. Дурацкая машина, никак не могу в ней разобраться. Может, Арни посмотрит ее, когда придет? Он у меня в технике понимает толк. Ой, да что я такое говорю? Скажи, ты написала рассказ? О чем писать-то? Да и что бы изменилось? Женские секреты разорились много лет назад. Пресвятая Матрица, если ты так и не написал этот рассказ, то я не мог бы знать о твоем существовании. Тогда как я здесь оказался? Черт возьми, парадокс получается. Мне не положено провоцировать такие ситуации, не говоря о том, что я чего доброго вдохновил индейцев взяться за оружие. Ты не заметила, чего нового в истории Америки? Ты о чем? Неважно. Послушай, у меня идея. Когда точно ты развелась? Не помню. В конце 79-го. В октябре или ноябре вроде бы. Ладно, туда-то я и направлюсь. В ноябрь 1979-го. Жди меня. «Это как?» «Хороший вопрос. Ну, просто поверь мне на слово. Мы будем сидеть с тобой в этой комнате, прямо здесь и прямо сейчас, Но только кое-что в нашей жизни сильно изменится. Ведь мы будем 15 лет как женаты. Уговор? А как же Арни? Да Арни ничего и не заметит, потому что ты никогда не выйдешь за него. Алан поцеловал ее в щеку. Я на минутку. То есть, короче, до встречи в 79-м. В общем, ты поняла? И он направился к двери. «Погоди!» — окликнула его Сесилия. «Ты вроде того парня, который выскочил из дому купить пачку сигарет, а вернулся через 30 лет?» «Что за парень?» «Да так, мне нужны гарантии, чтобы тебя не занесет куда-нибудь. Тащи сюда свою машину». «Что? Вот это она и есть?» — удивлялась Сесилия через минуту. «Она самая». «Черт возьми, а похоже на велосипед». «Куда поставить?» Сесилия повела его наверх. «Сюда», — показала она. Алан разложил велосипед и поставил возле кровати. «Не хочу, чтоб ты улизнул от меня в следующий раз». «Но я и в этот раз не хочу». «Придется. Я замужем. И, по крайней мере, на 15 лет тебя старше». «Но твой возраст не имеет никакого значения. Когда я впервые увидел тебя и влюбился, ты уже 300 лет как была мертва». «Да уж, ты умеешь сказать девушке приятное. Знаешь, не нужен мне 79-й, и тебе. Я парадоксов не понимаю, но знаю, что они мне не нравятся. Если мы хотим навести порядок, то тебе лучше появиться до 1973-го, когда должен был выйти мой рассказ. Попробуй 71-й или 72-й. Сейчас мне кажется, что те 2 года были какими-то необычными. Я жила как во сне. Ничто не имело значения, ничто не трогало меня. Такое ощущение, как будто я все время чего-то ждала. Ждала день за днем, хотя так и не поняла, чего. Она отступила назад и стала наблюдать, как он медленно вращает диск управления. Потом он исчез. А она кое-что вспомнила. Как она могла об этом забыть? Ей было 11, и она причесывалась перед зеркалом в спальне. Да-да, она закричала, и когда родители ворвались в комнату и стали спрашивать, в чем дело, она ответила, что видела мужчину на велосипеде. Родители даже хотели отвезти ее на консультацию к детскому психиатру. Черт побери этого Алана! Опять он промахнулся. Та же комната. Только в ней все по-другому. Другое время суток. Алан усиленно таращил глаза. В темноте трудно было что-то разглядеть. Он едва различил очертания фигуры на кровати, но ему этого оказалось достаточно. Фигура взрослого человека, и рядом с ней на кровати никого. Он наклонился к ее уху. «Сесилия», — прошептал он, — «это я». Алан взял Сесилию за плечо и тихонько потряс, пощупал пульс, включил лампу на столике, посмотрел на сморщенное лицо в обрамлении седых волос и вздохнул. «Прости, любовь моя!» Он накрыл ей лицо простыней и снова вздохнул. Потом сел на велосипед и развернул распечатку с инструкцией. «Рано или поздно он добьется своего».